«Вовсе я не ваш покровитель», — говорит Эллиот. «Я такой же американец, как вы, который дал вам денег, чтобы вы рассказали нам правду, как она есть. Это совсем другое дело». «Понимаю, понимаю. Так оно и должно быть. Этого я и хочу. Но просто я подумал, может быть, есть какая-то определенная тема. Может, и вы хотели бы... Вы сами выберете тему и смело возьметесь за нее. Слушаюсь». И вдруг бедный Артур, сам, не понимая, что он делает, вытянулся и отдал честь. Хотя, по-моему, он никогда в жизни нигде не служил, ни в армии, ни во флоте. Отошел он от Эллиота и опять стал приставать к нашим гостям, все выяснял, чем Эллиот особенно интересуется. Потом опять подходит к Эллиоту и говорит, что сам он когда-то бродил с фермы на ферму, собирал фрукты, и вот теперь он решил написать цикл поэм о том, до чего эти сборщики фруктов скверно живут. И тут Эллиот выпрямился во весь рост, глаза у него засверкали, он посмотрел на Артура сверху вниз и сказал громко, чтобы все гости слышали: «Сэр, отдаете ли вы себе отчет, что Роза Уотеры являются не только основателями, но и главными пайщиками акционерного общества United Fruit Company?» «Ничего подобного», — сказал сенатор. «Ну, конечно», — сказала Сильвия. «Разве у фонда Роза Уотера есть сейчас какие-нибудь акции в этой компании?» — спросил сенатор МакАлистера. «Да, что-то около 1000 штук», — сказал МакАлистер. «Совершенно ерунда». «Конечно», — согласился МакАлистер. Бедный Артур покраснел, как рак, куда-то поплелся. Потом вернулся и очень робко спросил Эллиота, кто его любимый поэт. «Имени я его не знаю», — сказал Эллиот, — «а жаль, потому что стихи его я запомнил наизусть, а я вообще стихов не запоминаю». «А где вы их прочитали?» «На стенке, мистер Ульм. На стене мужской уборной в пивном баре при гостинице «Лесная обитель» между округами Роза Уотера и Браун в штате Индиана». «Очень странно», — сказал сенатор. «Удивительно странно. Ведь гостиница «Лесная обитель» давным-давно сгорела, да? Сгорела, должно быть, в году 1934-м, что ли. Странно, что Эллиот ее помнил». «А он там бывал?» — спросил МакАлистер. «Один раз. Один единственный. Насколько я помню», — сказал сенатор. «Ужасная дыра. Воровской притон. Мы бы никогда там не остановились, если бы у нас в машине не заглох мотор. Лед был лет 10-12. Наверное, он воспользовался уборной. Наверное, прочел там что-то на стенке и навсегда запомнил». Сенатор покачал головой. «Странно. Очень странно». «А какие это были стихи?» — спросил МакАлистер. Сильвия заранее извинилась перед обоими стариками. Стихи были не совсем приличные, и прочла то, что громко на весь зал Эллиот когда-то продекламировал несчастному Ульму. «Не мочились никогда мы в пепельнице ваши, не бросайте же окурков в писсуары наши». Бедный поэт заплакал и убежал, — продолжала Сильвия. «А я несколько месяцев подряд со страхом распечатывала все бандероли, боялась, что вдруг там окажется отрезанное ухо Артура, Гарвия, Ульма». «Значит, ненавидит искусство», — сказал МакАлистер. Он тихонько посмеивался. «Но ведь Эллиот сам поэт», — сказала Сильвия. «Первый раз слышу», — сказал сенатор. «Никогда никаких его стихов не читал». «А мне он часто писал стихи», — сказала Сильвия. «Наверное, он больше всего любит писать на стенках общественных уборных. Я часто думал, да кто ж пишет? Теперь знаю, кто. Мой сын, поэт». «А он действительно пишет на стенах в уборных?» — спросил МакАлистер. «Да, говорят, что пишет», — сказала Сильвия. «Но пишет он самые невинные вещи, ничего неприличного. Когда мы жили в Нью-Йорке, мне многие говорили, что Эллиот постоянно пишет в уборных одну и ту же сентенцию. А вы помните, что именно?» «Да. Если тебя разлюбят или забудут, держись стойко». Насколько я понимаю, это его собственное творчество.